Неважно, с какой целью явилась, как раз важно. Вначале голос звучал как у ребенка, звонко и с напускным весельем, а сейчас наполнился строгостью и серьезностью. Воображение рисовало совсем юную девушку, но учитывая ее силу, впечатление обманчиво. Отец вызывает тебя к себе. Отец, у ведьмы может быть только один отец, Шултул, владыка этих земель. Я думал, он на вроде короля, а тут оказывается целая семейка. Что ему нужно? Ходят слухи, что ты ведешь дела с чужими. Его заинтересовало это. Вот как, слухи, значит, кто-то смеет на меня доносить. Впрочем, я не удивленно. Отец знает все и обо всех. Так было и так будет, звучит насмешка в словах. Так что ты тут делаешь, и что это? Новенькая прошла по залу и остановилась возле храма. Передай отцу, что я навещу его. А сейчас уходи, ответил хмурый голос. Ты не поняла, сестра, он хочет видеть тебя прямо сейчас. И судя по тому, что я наблюдаю в этом зале, разговор у вас выйдет интересный. Ответом был рык, натуральный рык дикого зверя. Успокойся, Кана, отец милостив, расскажешь ему, что делаешь, и он отпустит тебя. Как же меня это достало, снова рык, но уже обреченный. Опять ты начинаешь, сколько можно, отец любит тебя, как и всех детей, любит. Взорвалась ведьма, тогда почему он запретил мне шагать дальше в развитии, почему ты вышла на абсолютный ранг, а я все еще слаба. Скажи мне, сестра, это слова она выплюнула, почему так, вот эта вспышка гнева, я и представить не мог, что у ведьм кипят такие страсти, может он любит кого-то больше. Снова насмешка, голос спокойный, уверенный, любой бы от гнева ведьмы в ужасе бежал, а этой дамочке плевать, ну да с ее силой это понятно, но разве с тобой плохо обращаются, когда-нибудь он позволит тебе взойти на новую ступень, скажи, внезапно ведьма успокоилась и заговорила совсем иначе, тебе нравится быть у него на побегушках, он шлет тебя как слугу, чтобы относила донесения. Устраивает тебя такая жизнь, другой нет. Ответом был тяжкий вздох. А если бы была, что ты хочешь? Сбежать, жить среди дикарей, забиться в щель, чтобы отец никогда не нашел? Нет, эта участь не для меня. Пойдем, Кана, отец уже ждет. Не рассказывай, что здесь увидела. Я подумаю, сестра, снова свечение, вспышкой теперь две ведьмы исчезли. А я остался болтаться на цепях, и что это? Черт его возьми, было, но думать нужно о другом, ведьма внезапно ушла, ее пес тоже сейчас далеко, я чувствую, что он поднялся наверх и сейчас с кем-то говорит, я на несколько подземных этажей один, хотел шанс, получи, сердце бешено застучало, кровь побежала по венам, а на руке сама собой возникла печатка доспехом, а следом вырос клинок, схватить его покрепче, размахнуться, как смогу и ударить, первый раз он скорее лизнул, нежели врезался в цепи, еще попытка и ноль толку, но я упорный, если наловчиться, сначала на цепи появилась зазубрина, потом еще одна, а потом точный удар смог перерубить ее, да, верный клинок справился и в этот раз, я рухнул и отшиб пятки, но это мелочь, теперь раскрутить энергию внутри и ударить единым потоком по магическим цепям, кожу обожгло, где-то брызнула кровь, цепи напряглись, я надавил и разорвал их, тело слушается плохо, но что делать, направляю искры в мышцы, ускоряю восстановление, через минуту смог подняться, через две стоял у храма, удар мечом и диск падает мне в руки, если буду близок к поимке, то клянусь, уничтожу его, и плевать, что будет, это важнее, первая мысль, прорубать туннель прямо вниз, вторая, в этом случае сразу узнают, куда я делся, да и не факт, что успею. Поэтому я вышел из зала и поспешно двинулся на следующий этаж, а там родные склады с кристаллом. Подбежал к тому, что шестого уровня и впитал столько, сколько смог. А чего скромничать, когда есть возможность. Заглянул еще в камеру с кристаллом Гулхар. Здесь тоже есть сильные, и они гораздо компактнее, чем короны тварей. Но и усваивать их сложнее, в чем я успел убедиться ранее. Дальше ринулся к лазу. На удивление он сохранился целым. Его никто не нашел, залез туда и вперед, работать локтями, я добрался до спуска вниз и замер, что дальше, снова бежать, так найдут, уверен в этом, пока жива ведьма, угроза будет существовать, не я, так других землян встретит, отберут храм, ну и дальше дело техники, так что делать, дать бой, глупо, перед глазами отчетливо встал образ Серого, как парень обсуждал идею обрушения острова, это последние его планы в жизни. так может попробовать воплотить месть через последнюю волю умершего, лицо исказил злой оскал. Если нельзя сражаться напрямую, то партизанская диверсия мой удел. Я прыгнул вниз и вскоре оказался под островом. Невидимость по полной, под ногами щит. Но теперь я не убегал, а искал то, куда можно ударить. Минут 15 ушло на то, чтобы долететь до первого стыка островов. И правда, их сковывали цепи, что выглядели монументально. Атаковать их, я подлетел к ближайшей и направил на нее поток магии праха. Минутой цель развалилась, повисла кусками. Только эта капля в море, нужно в миллион раз больше усилий, чтобы появился эффект. Думай, голова, как обрушить титана с небес. Если вспомнить расположение тех камней, что нашел серый, то находились они по краям света и главный в центре. Здесь такая же схема, у каждого острова своя или есть единая, нужно проверять. Я нашел условный центр и принялся пробиваться наверх. Сумасшествие. Наверное, за мной уже выслали погоню. Сильные маги смогут выследить, это точно. Как-то уже раз нашли ведь. Время играет против меня, но и силы мои выросли. Я шел сквозь камни как нож сквозь масло. Высота острова, пару сотен метров. На самом деле малое расстояние, если четверть преодолеваешь за 5 минут. Но с первого раза ничего не нашел. Расширил проход и уселся в медитацию, погрузился в ощущения. Нужный металл не засек, зато увидел парочку свечений магов третьего ранга. Что они делают столь глубоко? Терять нечего, поэтому направился к ним. Вывалился я в просторную пещеру, рядом с каменной лестницей, что уходило в темноту наверх. А вот маги крутились как раз вокруг знакомого шара металла. Его оплетала магия, как гирлянды новогоднюю елку. Ускориться, вырубить первого гулхара, а второго впечатать в землю и придушить. Тот поплыл, и я накинул на него магический ошейник. Его я тоже практиковал. Принципы до конца непонятны, но это не обязательно. Главное, что могу повторить чужую работу. Что вы тут делаете? Что это за место? Отвечай быстро или познаешь боль. Старый гулхар смотрел испуганно, косил глазами в сторону и не одуплял, что происходит. Ворвавшийся чужой для него как гром среди ясного неба. Ты кто, раб? Да как ты смеешь? Отпу. Что он там хочет сказать, я не дослушал. Тело пленника пробил разряд боли, его выгнуло дугой, мужик захрипел. Что вы тут делаете? Что это за место? Злой взгляд был мне ответом, но он сломался через минуту. Еще две вспышки боли и запел, как соловей. Это место оказалось одним из центров поддержки островов. Металла здесь в разы больше, именно за счет него и маги обеспечивали высоту больше, чем у других летающих гор. Разгадка гулхар открылась. Были и другие места, но точное положение пленник объяснить не смог. За рассказ я подарил ему быструю смерть. Не оставлять же в живых, учитывая, что я собирался сделать. В этом нет смысла. Я развернулся и уставился на здоровенный кусок неизвестного металла. Что с ним делать? Взорвать? Разрушить? Сейчас или сначала отправиться к другим? Сложные вопросы. Но у меня есть ответ. Достаточно взглянуть, сколько здесь хранилось энергии в кристаллах, что располагались по периметру вокруг металлического ядра. Сначала я их заминировал, в основу вложил заклинание взрыва. Оно возьмет всю энергию и будет воспроизводить само себя, в итоге жахнет так, что мало не покажется. А вот сам металл, я направил на него прах и стал наблюдать, как он распадается, со скрипом, медленно, но поддается злой магии. Когда закончил, то раздался оглушающий треск. Гора сдвинулась, но продолжала лететь. Что же, я только начал. Но теперь отсчет точно пошел на минуты. Я выбежал из пещеры, забрался в проход и оттуда активировал заклинание. Началась цепная реакция, заклинание стало набирать силу, а я метнулся вниз, что есть скорости подальше отсюда. Через 30 секунд грянул взрыв, а потом еще один, и следом еще. Грохот знатный разбудил, наверное, весь остров. Спуститься вниз и лететь на всех парах в сторону соседнего острова. Их всего 3 и прилегали они друг к другу, стыкуясь краями. Столица же находилась где-то в центре. Вопрос, сколько уйдет времени у гулхар, чтобы разобраться в происходящем. Я не знал, но надеялся, что связь у них отсутствует. Это в моем мире достаточно телефонного звонка, чтобы скоординировать работу. А здесь, надеюсь, телепортацией владеет только одна ведьма, а реалии средневекового общества, пусть и магического, ограничит скорость распространения информации. Добраться до центральной пещеры, понять, что там происходит, узнать, что я сбежал, сопоставить факты. Бюрократия и проволочки, ограниченная осведомленность исполнителей, Пусть они будут мне сегодня главными защитниками. Через полчаса я нашел следующее центральное гнездо, где скрывался еще один гравитационный булыжник. Если знать, что ищешь, то это относительно простое дело. Сам металл засечь сложно, но гулхары его обслуживали, так что по персоналу я и нашел желаемое. В этот раз бой вышел напряженным. Когда я ворвался в зал, то меня встретили пятеро воинов. Один четвертого ранга, другие третьего. Мой ранг выше, но все равно, это внушительная сила. Этот зал оказался просторнее, здесь другая магия, сила с другим вкусом. Да и у гулхар другой цвет кристаллов, что как бы намекает. Церемониться не стал, буревестник угодил в мага четвертого ранга. Это был седой старик, немного сгорбленный, но в дорогих одеждах. Он успел поставить щит и защитить себя, но вот всех остальных. То, что было для меня базовым заклинанием, накрыло площадь в 50 квадратов. Проще говоря, досталось всей группе. Старик выжил, а вот более молодых приложило об пол, и прошлось по их телам лезвиями. Одному руку отсекло, второму обе ноги, а третьего так и вовсе фарш порубило. Но старик молодец, сходу перешел в атаку. Его щит превратился в копье и врезался в меня. Теперь уже я защищался, под ускорением плетя один слой защиты за другим. Мы как два барана уперлись, маг давил силой и мастерством, его копье выступало бурильной установкой, что проламывало мои щиты с пугающей скоростью. Тут еще один гулхар, несмотря на потерю руки, умудрился атаковать, что чуть не стоило мне жизни, а другой, которому досталось меньше всех, поднялся и бросился в сторону лестницы. Я был под ускорением, поэтому видел, как разворачивается опасная ситуация во всех деталях. Усилием воли собираю магию и отталкиваю копье старика. Сам же веером бросаю заклинание взрыва и световой вспышки, что оглушает противника. Этих секунд хватило, чтобы уйти в невидимость и метнуться к лестнице. Когда гулхар почти добрался до нее, встретил его ударом клинка и обезглавил. Еще один буревестник прямо в спину старику, но тот снова умудрился защититься. Хорош мужик, вот что значит опыт, а он в нем чувствовался сразу. Но теперь мы остались одни. Других его коллег окончательно размазал от разбушевавшейся стихии. Ухожу в невидимость, захожу с фланга и бью секирой. Магу отрубает руку, даже несмотря на поставленный щит. А дальше дело техники, верный клинок сносит врагу голову. Я остаюсь один в пещере. В любой момент могут заявиться другие враги, поэтому делаю то, зачем пришел. Заряд магии праха разрушает металлическое ядро, отчего снова через минуту проносится протяжный скрип, а затем и треск острова. Через 5 минут я парю под островом и наблюдаю дело рук своих. Никакого падения пока не намечается, но острова явно дрогнули. Не поленился, спустился ниже, чтобы проверить. 2 из 3 опустились на 10 метров ниже, отчего случился перекос. Я видел, как несколько здоровенных булыжников откололись и полетели вниз. Это там, где острова держали цепи, видимо, при изменении высоты они послужили основой для разрушений. Гулхары явно заметили происходящее. Я засек несколько отрядов, что носились вдоль острова и пытались заглянуть под днище. Ищут ответы, что происходит. Надеюсь, у меня еще есть время. Нужно срочно придумать следующий ход. Лететь обрушивать следующее ядро – сомнительная идея. Пока я добился только просадки, но какой от этого толк? Разрушу еще одно и острова снизится. Круто, заставлю суетиться гулхар, но цель-то другая. Требовалось что-то радикальное. И у меня нашлась идея, что можно сделать. Нужно обрушить один из островов, чтобы он потянул за собой остальные. Если у каждого из летающих массивов есть по 4 камня на сторонах света, то надо разрушить тот, что в противоположном углу от места стыковки. В этом случае есть шанс, что он рухнет и потянет за собой братьев. Не факт, но попытаться стоит. Даже если острова останутся на плаву, то наклонись они градусов на 15, это будет непоправимый ущерб для цивилизации гулхар. План появился, это хорошо, но как бы теперь найти маленькое ядро в гигантской скале? Это как искать закопанную машину где-то на окраине Москвы. Центральные ядра я нашел благодаря тому, что рядом с ними крутились гулхары. Если видеть энергию метров на 300 сквозь камень, то эта задача относительно быстрая. Что же, остается надеяться, что и у крайних опор тоже есть маги, или хотя бы поддерживающие заклинания с кристаллами, их видно еще лучше. В небе с каждой минутой становилось больше и больше всадников. Пока летел, то видел, как они кружат в округе, осматривают низ островов. Каждую минуту перед глазами появлялся новый отряд, что пытался разобраться в происходящем. Они то мне и помогли. Несколько групп особо тщательно осматривали одну из зон, которая как раз находилась близко к краю. Ну как близко, с пару километров до кромки, но это мелочь, если учитывать общий размер острова. Подлетать быстро не стал, нашел вдали подходящую щель, куда и проник. А дальше отработанная схема. Единственное, магичил аккуратнее, тщательно скрывая следы. В такие моменты осознаю, насколько уникальная способность мне досталась. Ведь тот монстр, от которого взял невидимость, даже в магическом зрении исчезал и оставался скрытым. Да и сами гулхары, как я уже много раз убедился, не могли засечь. Может, если бы они знали, что именно происходит и кто виновник, как мне удается скрываться, то нашли бы противодействие, но пока удавалось оставаться незамеченным. На то, чтобы найти ядро, потребовался час с того момента, как я вылетел от второго центрального. Вокруг него собралось пару десятков гулхар, в том числе двое пятого ранга. Внушительная сила, мне явно не по зубам. Но что делать, импровизация страшная сила. Я подобрался аккурат под ядро и сейчас стоял в 10 метрах от него, наверху готовые к отражению любой атаки гулхары, поэтому начни я магичить всерьез, меня заметят и, уверен, придумают, как добраться. Из доступного, магия пепла. Если выпускать ее плавно, то остаешься вне поля зрения магов. Начни они суетиться, я бы сразу заметил. Сейчас они как на ладони, только руку протяни. Сколько нужно времени, чтобы испепелить круг радиусом в десяток метров на глубину в 50 шагов? Я управился за полчаса, а потом истончал сантиметр за сантиметром, пока не осталась совсем узкая полоска, что разделяла меня и гулхар. За это время к ним кто-то приходил, они общались, а потом снова уходил. Видимо, доклады приносят и проверяют обстановку. Под конец, когда ловушка была полностью готова, я проделал маленькую узкую щель в скале, точно под металлическим ядром, расширил ее, и вот тут-то меня заметили. Ох, как они всполошились. Сразу замерцало от активации магических щитов и заклинаний, но что им атаковать? Скалу, в закрытом помещении, единственное, что они успели сделать, это занять круговую оборону вокруг образовавшейся дырки. Тут я и нанес удар, сформировал круг из праха и прожег остатки камня, а сам юркнул в заготовленную щель. Гулхары массово рухнули вместе с обломками. Кто-то успел вскрикнуть, с чьих-то рук сорвалось заклинание, что угодило в своих же, добавляя хаоса. Главное, что два мага пятого ранга упали вниз. Их щиты выдержали, но следом я кинул два буревестника и превратил руины из камней в ад. Были и те, кто остались наверху, но это оказались маги третьего ранга. Всех четверых я убил за 2 секунды, используя ускорение. Двигался я так быстро, как только мог, потому что противники все еще имели преимущество в силе. Замедлись я, соберутся, набегут и вломят по первое число. 5 секунд потребовалось, чтобы разнес ядро. Остров покачнулся сразу же. Что будет со столом, если убрать одну из ножек? Он имеет все шансы накрениться. Что и произошло. Я почувствовал, как опора уходит из-под ног, как постепенно угол пола меняется. За раз остров накренился градусов на 10, но и это уже успех. Значит, моя задумка правильная. Но времени обдумывать это нет. Гулхары внизу наконец-то очухались и попробовали выкарабкаться. Еще один буревестник был им ответом. Быстро окинул взглядом, что творится внизу. Выжила тройка магов четвертого ранга и штук 5 третьего. Двое пятого, которых я приложил особо хорошо, тоже еще дышат. Итого 10 разумных, которые в той или иной степени контужены, но живые. На моей стороне преимущество в скорости и позиции, я сверху. Щиты пробить не смогу, в этом уже убедился, остается. Пока гулхары плавно двигались наверх, используя магию как лучший лифт, я сплел десяток буров и ударил по небосводу. Бил методично, отслеживал самые слабые места и наносил выверенные удары. Потолок дрогнул, отвалился первый кусок, а за ним обрушились и его собратья, падая точно в яму. Через пару минут такого обстрела внизу образовалась надежная могила. Гулхары низших рангов умерли почти сразу, а вот двойка пятого ранга еще боролась. Одного погребло под завалом основательно, он оставался на одном месте, а вот второй упорно двигался наверх, расщепляя камень. Что же, используя фору, я набрал кристаллов, которых здесь хватало, и сделал из них накопитель для решающего удара. Это был буревестник, но с измененным плетением. Когда магу оставалось полметра, чтобы выбраться наружу, Я обрушил всю ярость волшбы. Эквивалент почти 6000 снежинок, весь мой запас плюс кристаллы, помноженные на связку рун. Выглядело это как луч пламени, что врубился в камень, расплавил его и родил солнце. На десяток секунд вокруг Гулхара образовался настоящий ад. Я добавил в заклинание руны на повышение температуры, поэтому они превратили скалу в раскаленную магму. Уже на 6-й секунде маг умер. Видимо, истощил запасы, пока выбирался, за что и поплатился. А может, я оказался сильнее. Словно гонг на ринге, остров ознаменовал финал боя, дрогнул и наклонился еще на пару градусов. Оставаться здесь теперь опасно, поэтому я пробил себе выход к туннелям, по которым шел сюда и через пару минут парил под островом, наблюдая дело рук своих. Глава 17. Падение небес. Представьте хищного зверя, который падает с обрыва, но успевает зацепиться. Вот его когти скребут камень, а массивное тело тащит вниз, туда, где смерть. Зверь сопротивляется, ему удается на секунду подтянуться, но потом когти съезжают и он оказывается еще ниже. Так и остров. Он накренился, сначала медленно, а потом сильнее и сильнее. Сейчас эта махина зависла под углом градусов 50. Треск стоял такой, что мама не горюй. Гулхары посходили с ума, носились вокруг как угорелые. Как их припекло то, злорадствовал я. Мелькнула надежда, что остров сейчас окончательно обрушится, но куда там. На место крушения заявились две валькирии. Обе новые, не те, которых я уже знал. Издалека сложно разглядеть, что они делали, но результат очевиден. Две дамочки подлетели под остров, выставили руки и создали гигантские магические щиты, чтобы остров удержать. И у них это почти получалось. Падение замедлилось, остров перестал крениться. Но и вернуть разом, как было, сил не хватало. Я прикинул скорость возвращения острова на место и оценил, что где-то за полчаса они справятся, если не сделают сильный рывок. Но толку, если удерживающее ядро разрушено, либо у них есть решение, либо это жест отчаяния, нежелание мириться с потерей дома. Я же отправился к центру островов. Терять нечего. Уверен, за мной теперь откроют охоту все гулхары. Может, и сами валькирии с копом выйдут, или даже владыка на поиски отправится. Сомневаюсь, что переоцениваю себя. Уровень бед, которые я заварил, впечатляющий. Осталось усугубить ситуацию, чтобы закончить начатое. От одного края острова до другого, километров 50. Я добрался за полчаса, что говорит о том, что скорость движения на щите выросла. Ну да я и не стоял на месте последние часы, а активно поглощал украденные короны. Еще часов 10 и достигну 6-го начального ранга. Источник внутри словно соскучился по обильному питанию и жадно впитывал новые порции силы. Место соединения островов сильно отличалось от всего виденного ранее. Во-первых, в центре находился свободный идеально ровный круг. Это оказалось ущелье, наверняка искусственного происхождения. Оно напоминало конус, как будто концом укололи вниз и по его окружности виднелись сотни домов, торчащие прямо на стенках. Возможно, это и есть столица. Летающих всадников здесь сотни. Они парили над островом и под ним тоже. Суетятся, пытаются что-то делать, куда-то лететь. Еще я видел тысячи гулхар, что бегали по улицам города. Чувствовалось волнение в народе, что неудивительно, учитывая, что город почти разрушен. Половина конуса разошлась трещиной. Там сейчас располагались свежие руины. Десятки домов стали жертвой смены высоты двух островов. А то, что один из них потом накренился, что усилило разруху. По факту, треть города прекратила существование. Те части, что были рядом с этой третью, тоже пострадали. Только сейчас я стал осознавать, что натворил. Сотни жертв, а скорее тысячи. Стоило ли это того, не знаю. Я собирался устроить геноцид. Теперь это не казалось верным решением. Прямо на моих глазах город продолжал рушиться. То в одном, то в другом месте скалы трещали и отваливались куски камня. Несколько жертв улетели вниз и их не успели поймать. Жесть. Отступить? Скрыться как можно дальше? Ну уж нет. Я сделаю то, что должен. Либо умру, либо обезопашу землю навсегда от вторжения. Но и цену за это заплачу высокую. Картина падения столицы Гулхар навсегда отпечатывается у меня в голову. Я буду помнить, что сделал. Винить себя не собираюсь, гулхары враги мне, но и гордиться этим поступком не собираюсь. Я делаю, что должен, и будь что будет. Всадники пытались помогать обычным жителям. Я видел у многих на спинах драконов женщин и детей, которых спасали от разрушений те, у кого была такая возможность. Внизу, в тех частях города, воздух дрожал от применения магии. Я отчетливо видел ее всполохи, даже с большого расстояния. Наверное, так будут пылать город Земли, если туда явятся гулхары. Места, где скрываются удерживающие острова ядра, приметил сразу. Их зачем-то отметили и сделали выходы наружу. Выглядело это как бункеры, что торчали не над скалой, а под ней. Вокруг также крутились всадники, да и внутри хватало охранников, которые были заметны по свечению. Я умудрился подобраться близко, что упрощал формат полетов драконов. Я не видел, чтобы те могли надолго зависнуть в одном месте, поэтому охранение кружило рядом, то отдаляясь, то приближаясь. Главная сложность – проскочить ближе так, чтобы избежать столкновения. Но я справился. Решил, что ломиться напрямую опрометчиво. Поэтому выбрал разлом камня в паре сотен метров от свисающего бункера, а дальше рутинная часть. Прорубить туннель, оценить опасность, сделать выводы. Сразу случился облом в виде охранника шестого ранга. Вот это зверь. Против такого выходить смысла нет. Растопчет и не поморщится. Я уж не говорю про то, что здесь находились пару десятков гулхар третьего и четвертого ранга. Атаковать в лоб – верная смерть. Поэтому я решил отвлечь внимание, подгадать момент и ударить по ядру. Для этого прорыл несколько туннелей, наткнулся на пещеру с кристаллами. Видимо, гулхары выращивали их специально, чтобы было чем питать заклинания внизу. Полсотни батареек с запасом в 200-300 снежинок. Хранилище охраняло пару воинов, но их убил быстро. Слишком слабы для меня, всего лишь третий ранг. Хватило меча, чтобы расправиться с охраной. Дальше создал тоннель, который как горка вел аккурат к потолку над ядром. Под максимальным ускорением закидывал туда все кристаллы. Гулхары внизу уже начали суетиться, явно заметили меня, но двигаются медленно. 3 секунды ушло на то, чтобы создать заклинание. Привязал его к накопителям, связал в единую структуру и рванул наверх, чтобы не попасть под свой же удар. Первым слоем снесло небосвод, который рухнул вниз вместе со связкой кристаллов. Их стянуло в единую кучу, а потом грянул взрыв. До такой силы, что меня приложило об стену, учитывая, что я успел убраться далеко и сам выставил щит. За первым грохотом пришел второй, потом еще один, и скала задрожала. Внизу открылся филиал инферно. Стены рушились, камень превратился в магму, маги внизу пытались колдовать и закрываться щитами. Я влетел в это месиво и добавил хаоса. Один буревестник прямо в ядро, чтобы разрушить его и магов рядом приложить. Эти уродцы выставили щиты, в том числе прикрывая металл, но защиту ослабила первая атака и тонны камней, что рухнули сверху. Я же нанес финальный удар, разрушая ядро, а потом кинул еще одно заклинание давления, как его назвал, которое идеально подходило для разрушения камня. Магия врезалась в скалу, крушила ее, проникала в щели и разламывала их. Десяток таких заклинаний и гулхары внизу дружно скрылись в братской могиле. Вижу, что есть живые, но и плевать на них. Шестой ранг тоже выжил и активно выбирался, но дожидаться не стал. Юркнул в туннель и выбрался на открытое пространство. Дело сделано, а битва сейчас пустая трата времени и сил. Остров дрожал, его трясло и опускало вниз. Я заспешил наружу, желая выбраться из этой могилы, что грозилось вот-вот рухнуть. Снаружи творился еще больший хаос. Один из островов, на котором жила знакомая ведьма и на котором я больше всего ядер уничтожил, падал, ломался на части и тянул за собой остальные. Он резко просел, град камней взорвался во все стороны, цепи оборвались. По центру этого острова разошлась гигантская трещина, я видел снизу, как формируется разлом. Треск стоял такой, что закладывало уши. Десятки кусков скалы, вместе с тоннами земли отваливались и летели вниз. Части разошлись и стали заваливаться, как будто гигантский корабль разрезали пополам и куски расплываются в стороны. Какая-то часть острова еще держала его на плаву, но это был крах. Остров потянул за собой собратьев, от тех тоже отломались знатные куски, цепи, сковывающие горных титанов, сыграли злую штуку, вырывая куски плоти. Тут-то и появились остальные валькирии, да и сам владыка явился. Они парили далеко, но очертания фигур рассмотреть можно. По 3 гулхара на остров, они пытались сдержать падение, но куда там, острова продолжали рушиться. Падение небес началось, несмотря на усилия магов, метр за метром, острова теряли высоту. 2 отломанных куска провернулись почти на 90 градусов. Это как перевернуть стол, с него посыпалось все. Я видел куски пролетающих домов, и даже часть города отправилась в бездну. Летели деревья, камни и гулхары. Обломки сносили магов, что пытались спасти хоть кого-то, и убивали всадников на драконах, что не успели вырваться из-под обвала. Я заметил, как одна из частей острова разрушалась еще на две части, гигантский кусок отломился и рухнул вниз. Выглядело это эпичнее некуда, как будто треть большого города отломалась и провалилась вниз. Но падала она медленно, словно нехотя. Либо осколок держит кто-то из ведьм, либо это та часть, где еще хранилось ядро. Приближающуюся фигуру я заметил издалека. Она неслась со скоростью болида, и ее целеустремленность привлекала внимание. Когда рассмотрел, кто это, внутри похолодело. Сюда несся Ишкар собственной персоной. Видимо, он как-то смог выследить меня, игнорируя невидимость. Я резко сместился в сторону, проверяя, насколько точно он видит меня. Через пару секунд маг сменил направление и продолжил путь. Еще минута, и он сравняется со мной. Одна часть сознания направила щит наверх, прямо в просвет между островами, а другая стала плести заклинания и скрывать их невидимостью. «Я знаю, что ты здесь», — разнесся усиленный магический голос. «Крайне злой, замечу». Маг пустил волну сырой силы, словно нащупывая меня, и в этот момент я атаковал. Пара секир, буревестник, таранный на закуску взрыв, что раздался прямо перед лицом мага. Секиру он отбил, принял на щит, буревестник поймал, но я был готов к этому. Плетение взорвалось прямо в его руках, истощая щиты, а четвертое заклинание взорвалось светом, в надежде ослепить. Понимание, что против мага это ерунда, я спикировал вниз, выставляя клинок вперед. Ишкар просчитался. Он знал, что я буду атаковать магией. Тут я оправдал его надежды, но маг не ожидал, что на него упадет закованный в броню человек с мечом, что легко рубит камень. Единственное, что успел сделать Ишкар, дернуться в сторону. Поэтому я прорубил щит, а потом лезвие чиркнуло по колену, и часть ноги улетела в бездну пустоты под нами. Сказать, что маг взъярился, это ничего не сказал. Я печенкой прочувствовал надвигающуюся опасность и рванул в сторону, но слишком медленно. Ишкар, будь он проклял, долбанул во все стороны столь убийственной магией, что воздух и само пространство вопило от боли, моля прекратить истязать их. Я двигался на максимально доступной скорости, но убийственная волна догоняла. Успел насытить десяток щитов, но их проламывало слой за слоем, как нож режет бумагу. Наконец, сила заклинания исчерпала себя, но меня задело краем, и этого хватило, чтобы смять, обнулить щит под ногами и скинуть невидимость. Мышцы скрутило судорогой боли, я падал вниз, но ничего не мог с этим поделать. Свободное падение длилось секунд 5, этого хватило, чтобы вернуть контроль над телом и чтобы меня заметили. Выпустил щит перед собой и врезался в него, пробивая телом, но полет замедлил, и я смог зацепиться за следующую опору. Быстро оглядываюсь и оцениваю обстановку. Ишкар улетает вдаль, большая часть ноги отсутствует. Еще бы, я ведь не только клинком конечность отсек, но и через лезвие пропустил поток праха, так что магу досталось. Но бог с ним, с псом ведьмы, другие всадники увидели меня и бросились со всех сторон в атаку. Я за секунду насчитал десяток летунов, что рвались в мою сторону. Накидываю невидимость и ухожу в сторону. Меня теряют из виду, но если бы это остановило магов, они не растерялись и ударили широкой волной. Какое-то особое заклинание, что выглядело как сеть с мелкими ячейками. Захочешь, не проскочить. И сеток таких в небе сразу оказалось пару десятков, маги не скупились, закидывали ими пространство. На скорости я увернулся от первых, но продолжать взлетать дальше не получится. Придется дать бой. Я разрубил одну из сетей клинком, прошел через нее и сблизился с одним из всадников. Он почувствовал, что его заклинание разрушено, но реагировал слишком долго. Его глаза удивленно расширились, а голова отделилась от туловища. Дернув тело, и мертвый гулхар улетает вниз, а я оказываюсь на драконе. Какая там руна отвечала в ошейниках за трансляцию приказов и воли. Вспоминаю ее, активирую и напитываю магией, после чего впечатываю прямо в темечко зверюги. Та вздрогнула, выгнулась дугой, попробовала скинуть, но я надавил волей и приказал успокоиться. Есть контроль, а теперь повеселимся. Отдаю приказ атаковать своих, и ящерица выдыхает поток огня. Я добавляю и срубаю бурами подлетающих всадников. Бью по крыльям, они имеют наименьшую защиту. Почему-то маги предпочитают защищать только себя. Может, потому что у третьих рангов сил не хватает на большие. Отдаю последний приказ продолжать атаковать, а сам снова исчезаю и улетаю наверх. Тем временем острова продолжают рушиться и погибель заполняет земли Гулхар. Правящая верхушка умудряется сдерживать скорость разрушения, но пока удается достичь лишь пата. Быть может, они прямо сейчас соберутся и вернут, как было, но я лечу как можно скорее к следующему ядру. Если уж мне везет, то почему бы не воспользоваться ситуацией? Умудряюсь ускользнуть в последний момент. Замечаю, как к месту схватки подтягиваются серьезные ребята седьмых рангов. Жара набирает обороты. Но поздно, я проскочил кордон и пролетел между скал, поднялся над городом. По островам разбегались трещины, руин прибавилось, но даже так, я увидел величие Гулхар. Взору открылся настоящий мегаполис, что раскинулся на многие сотни метров вокруг. Тот город, которым управляла ведьма, это мелкое захолустье, а передо мной сейчас предстала настоящая столица. Дворец, а это был он, не сомневаюсь, возвышался над всеми домами и стоял на скале, но рассматривать подробности я не стал, рванул туда, где виднелся предполагаемый вход внутрь скалы. Внизу царила суета, гулхары выбегали на улицы, спасались, как могли, разгребали завалы, пытались организовать порядок, вспышки магии мелькали повсюду, а в магическом плане задействованные силы зашкаливали. Это был тот остров, что держался лучше всех. Может, потому что здесь находился дворец местного императора, и он сам эту часть удерживал снизу. Я пролетел треть пути, когда засек погоню. Ишкар отсутствовал там, но что ему мешает передать способ обнаружения другим? Отряд в десяток всадников мчались на драконах в мою сторону. Слишком уверенно и стремительно, чтобы думать, что не за мной. Через секунду они раскинули гигантские сети и я резко ушел вниз, превратил полет в пике, чудом миновал чужую магию. Еще десяток секунд и я буквально ворвался в башню, которая предположительно стояла над металлическим ядром. Тут вовсю интерфейс помогал, подсказывая пройденное расстояние, так что точность внушительная. На входе стояли охранники, тоже десяток воинов и магов, ворота в башню закрытые, но максимум четвертый ранг, поэтому смело ударил буревестником и проломил вход, заодно раскидав тех, кто не успел выставить щиты. Торпедой врываюсь внутрь, сходу убиваю клинком тех, кто внутри и бегу вниз. Благодаря зрению четко вижу, кто и где находится, поэтому без труда выношу всех встречных. Мчусь, словно вихрь, обрамляя лестницу кровью и трупами. Через пару этажей ударил магией в потолок и обрушил его, чтобы задержать преследователей. А то, что сверху набралась внушительная команда загонщиков, я видел отчетливо. Даже сквозь стены от них веяло силой, и они светились, как маяки в ночи. Бегу сквозь темноту, стены дрожат, маги пробивают путь, но добавляют лишь больше разрушений. Скорость – мое основное преимущество. Меньше, чем за минуту, я достигаю нужного этажа, а это почти сотня метров вниз. Там пара десятков охранения, хотя это скорее был обслуживающий персонал, что сейчас выжимал все силы из ядра. Оно пылало, я ощутил исходящий жар от металла, его было видно невооруженным глазом. В магическом же плане расход энергии колоссальный, как будто оказался на атомной станции. Для меня обычные гулхары выглядели как мухи в киселе. Застывшие, они не успели среагировать должным образом. Сношу первому голову, второго ломаю ударом кулака. Он у меня сейчас закован в перчатку тяжелую, так что это сродни удару наковальней. Маг отлетает сломанной куклой и врезается в стену, брызги крови и плоти летят в стороны. Кто-то пытается магичить, кидает заклинание, но обхожу его стороной и разрубаю мага на части. Теперь кровь орошает половину зала, так далеко разлетаются капли. Сила кипит внутри, бежит по венам, ускоряет восприятие. Буревестник в скоплении Гулхар. Рывок вперед и протаранить того, что стоял отдельно. Отскок назад и оценить, как магия перемелит собравшихся. В тех, что защитились, кинуть лезвие. Внезапно на меня налетает один из бойцов. Он двигается так же быстро, как и я, а фехтует гораздо лучше. За секунду пропускаю несколько ударов, но доспехи выдерживают. От натиска отступаю, чуть не спотыкаюсь, за что получаю еще серию ударов. Отмахиваюсь магией, но Гулхар разрубает ее, как листок бумаги. Но этой задержки хватило, чтобы собраться, встать устойчивее. Новый натиск встречаю уверенно, отмечаю, как мой клинок оставляет засечки на оружии врага. Замахнуться, ударить посильнее и оружие переламывается. Если бы это остановило воина, он бросается с голыми руками, что окутаны пленкой силы, Но тут уже преимущество на моей стороне. Заворачиваюсь в щиты и перехожу в атаку. Оружие вперед. Но воин умудряется блокировать его голыми руками. Разрываю дистанцию и бью магией. Секира, следом еще одна. Взрыв в лицо и давление на закуску. Воин отлетает кубарем к дальней стене, и добиваю его буревестником, отправляю бойца на тот свет. И это был всего лишь третий ранг. Видимо, он затачивал себя под физический контакт, никак иначе я это объяснить не могу. С момента нашей стычки прошло от силы секунд 10. Мало что успело измениться на поле боя. Почти все мертвые и тех, кто умудрился выжить, добиваю, после чего разрушаю металлическое ядро. Вот теперь острова вздрогнули ощутимо и резко провалились на десяток метров. Да так быстро, что я на секунду оказался в невесомости, а потом ощутимо приложился о каменный пол. Твою мать, вырвалось непроизвольно. Когда рвался сюда, особо не думал о том, что будет дальше, а следовало. Сверху активно бегут злые гулхары. У меня есть секунд 10 до того, как они заявятся с целью нещадно карать врага народа. Остров дернуло еще раз и меня впечатало в потолок, да там и оставило. Падение длилось пару мгновений, а потом снова бросок о пол. Задолбало. Пока падение замедлилось, кинул взрыв в проход наверх и обрушил свод. Лишнюю секунду мне это выиграет. А сам рванул вниз, благо здесь есть, куда спускаться. Но не тут-то было. Гулхары сверху прорвались очень быстро. Видимо, поняли, что терять больше нечего и решили покарать того, кто обрек их дом. Скала натурально задрожала и я понял, что сейчас случится обвал, поэтому ускорился, что было сил. На пути встречались двери, их я сносил не останавливаясь. Какие-то мелкие гулхары попадались тоже, но я их игнорировал, проносясь мимо. Остров трясло все сильнее и сильнее, стоял непрерывный грохот и чувствовалось, что мы падает. Меня заносило то в одну сторону, то в другую, поэтому я бежал, как мог, мечтая успеть выбраться из западни. А потом удар нанес кто-то сильный. Жахнуло так, что кусок скалы размером с пару небоскребов превратился в кучу щебня, и я тупо провалился вниз. Еле выжил, да и то, лишь благодаря тому, что большую часть сил направил на щиты, которые укрыли от раздробления камнями, до злобной магии, что обрушили враги. Сложно понять, где верх, а где низ, когда тебя крутит и постоянно бьет со всех сторон. То один камень прилетит, то десяток других следом врежутся. Создал волну магии вокруг себя, пустил во все стороны, и это подарило драгоценную секунду, чтобы вырваться из этой камнедробилки. Но куда тут скроешься? Стоило лишь создать щит под собой, чтобы замедлить падение и перевести дух, как впечатало в днище падающего острова. Натуральное безумие. Ты падаешь, а следом за тобой падает гора, то ли за тобой, то ли на тебя. Хорошо, что это крупный кусок оказался. Использовал его как опору и вырвался окончательно из этого каменного ада. Наконец огляделся, что натворил. Острова падали, все вместе, скопом утягивая друг друга. Какие-то части скал стремительно пикировали вниз, какие-то еще пытались удерживаться на ходу, но я наблюдал однозначное крушение, завораживающее, смертельное и трагическое зрелище. Вакханалия смерти. Я так увлекся созерцанием сделанного, что не заметил, как меня атаковали. Да и кто? Сама ведьма сюда заявилась, а вместе с ней Ишкар, что парил в небе без ноги. С другой же стороны ко мне рвался еще десяток магов, самый слабый из которых пятого ранга. Походу за меня взялась верхушка из свиты ведьмы. Северный писец приближался стремительно, как смерть с косой. Атаковать пустая трата сил. Ведьма не заметит моих жалких потуг. Поэтому я накинул на себя невидимость и бросился вниз и влево, с единственным желанием – затеряться среди падающих скал. Но куда там? Эта дура жахнула так, что, несмотря на все щиты, меня снесло, как песчинку, и протащу сотню метров сквозь пыль и камни, после чего впечатала в один из обломков скалы. Я проломил его собственным телом, вылетел с другой стороны и впечатался в падающий остров. Со стороны это выглядело наверняка зрелищно, как в фильмах про супергероев. Там можно увидеть героя, который отыгрывает роль снаряда и проламывает собой любые преграды. В месте финального столкновения вокруг моего тела разбежались трещины, но вот цена. Тело взвыло адской болью, доспех смяло, и сейчас он въелся в кожу. Следом прилетел еще один удар, и я почувствовал себя мухой, что пришпилили к стене точным ударом мухобойки. До ведьмы еще пара сотен метров оставалось, но ее это не смущало. Думал, что все, конец. Пришла расплата. Диск кое-как умудрился удержать, скрыть под доспехом, и пора бы его уничтожить. Но тут навалилась тень, закрыла обзор, а следом кусок обрушившейся скалы отгородил меня от злой бабы, что рвалась поквитаться. Есть пара секунд, пока часть острова летит мимо. Сугубо на волевом усилии, я снова вошел в ускорение, оттолкнулся, буквально выдирая себя из камня, и прыгнул вперед. Попутно снова вернул невидимость. Раздался взрыв, скалу разрезало на две части и там, где я только что был, образовалась гигантская воронка. Били наверняка, но я успел скрыться. Так и падал среди камней. Видел, как острова Гулхара опустились ниже всех тех, над которыми раньше возвышались. Ведьму тоже видел с отрядом, как она парила и выискивала меня, как в горячке боя кинулась следом. А потом мы преодолели ту отметку, после которой начинает затягивать. Это было отчетливо видно, когда некоторые маги попробовали взлететь, но не смогли. Драконы, на которых летела часть гулхаров, превратились в тяжкий груз и рухнули дружно вниз, будто им резко подрубили крылья или накинули сверху пару тонн. Казалось, ведьма этого не заметила. Она почти нашла меня. Я пытался сам улететь, но понял, что безнадежно. Магию что-то высасывало, разрушало, щит не мог выдержать меня. Я замедлился на секунду, а потом тупо смирился. Так тому и быть, дело сделано. Я совершил величайшие преступления в жизни. Последнее, что увидел, это ужас в глазах Валькирии. Она попыталась вырваться наружу, но не смогла. Что-то ее тянуло вниз. Через секунду она исчезла из виду, но я запомнил это выражение лица. Это было мне наградой. Я отомстил. За Влада, за Серого. Смог защитить землю. Теперь осталось умереть. Глава 18. Падение в ад. Тьма сгущалась. Большая часть островов рухнула. Дом Гулхар прекратил существование. Сотни всадников и магов умудрились остаться в воздухе, но другие тысячи рухнули с небес. Это последнее, что я увидел. Потом обломки, пыль и хаос заслонили обзор. Я падал во тьму за грехи. Удалось подобраться к одному из обломков и зацепиться за него. Вокруг, туман и марево, видно максимум на десяток метров. Но этот промежуток быстро кончился. После тумана я наконец-то увидел, что же находится под островами. Резво возросла температура, будто оказался в пустыне. Кожу ощутимо сдавило, да и всего меня тоже. Чувство, что спускаюсь на дно океана, а толща воды жаждет раздавить тебя с каждым метром все сильнее. Внизу виднелись алые прожилки, напоминающие потоки лавы. И если это так, то недолго мне осталось. Справа пронесся один из магов, что пытался спастись, но магия его подвела. Я видел и другие падающие тела. Некоторые из них сопротивлялись и пытались что-то сделать, но толку ноль. Сам я тоже попробовал выбраться. Создал один щит, потом другой, третий, но каждый раз это замедляло совсем едва. Я врезался в собственную магию и дальше падал вместе с ней. Любая попытка подняться обрекалась на провал. Казалось, мы падаем в бездну, что бесконечно, но и у нее обнаружилось дно. Что чувствует тот, кто сидит в падающем самолете? Какие ощущения испытывает, видя приближающуюся землю? Я землю не видел, но когда клубы пепла раздавались в сторону, наблюдал огненные полосы, что приближались. Восприятие ускорено, есть время на принятие решения. Посадка будет жесткой, так что возможно я лечу в объятия смерти. Но пока жив, стоит рискнуть выжить. Когда до падения оставались считанные мгновения, я создал щит не под собой, а над собой и раскинул его на манер парашюта. Встречный воздух ударил, чуть не пробил магию, наполнил собой и меня подбросило вверх. Расход энергии бешеный. Я чувствую, как силу из меня буквально выжимает. Если внутри она еще как-то работала, то стоит выпустить наружу, так расход в десяток раз больше, чем к тому, что я привык. Но мне и нужно было совсем чуть-чуть. Свободное падение с ускорением превратилось в планирование. Я даже управлять немного смог и увернулся от двух крупных обломков. Пролетел над огненной гиеной, обошел потоки лавы, разминулся с торчащей скалой и... Силы кончились аккурат перед посадкой. Вот я еще лечу, а вот уже падаю, врезаюсь во что-то мягкое, зарываюсь, кувыркаюсь, а потом макушка встречает нечто твердое. Занавес. Очнулся я раньше, чем тело восстановилось. Нашел себя сломанным в трех местах, ободранным, как кошка после колес грузовика. Твою мать, мелькнула робко первая мысль. Больно, пришла к ней вторая. Я в жопе, подтянулась третья. Видимость нулевая. Дышать нечем, буквально. Я попытался сделать вдох и чихнул. Да так сильно, что тьма развеялась. Это оказался пепел, в который я зарылся. Он жег и щекотал кожу. Вылезать не спешил, решил сначала поднакопить сил. Нырнул внутрь себя и обнаружил, что восстановление идет гораздо медленнее. Искры кое-как еще вырабатывались, а вот снежинок пока не видно. Что за хрень? Где я вообще? Через пару минут попробовал вылезти, но куда там? Тело отказывалось слушаться. Ощущение, будто придавило чем-то тяжелым, сил нет, апатия. Только вот это на уровне тела, разумом-то я был более чем активен. Паниковать начинал. Вокруг темнота, новый слой пепла еще немного и скроет меня окончательно. Я валяюсь то ли в грязи, то ли еще в чем-то, и эта хреновина меня постепенно разъедает. Интерфейс внутри сигнализировал о том, что тело постоянно получает повреждения. Каждую секунду, то в одном месте, то в другом, кожу разъедало. Замашись дела. Минут через 15 я понял, что образовался статус-кво. Окружающая среда оказалась враждебной, дальше некуда и пыталась убить. Но организм кое-какие силы все же вырабатывал, поэтому восстанавливался. Особо здесь стоит благодарить зеленые искры, что удивительно хорошо справлялись с исцелением. Проблема же в том, что скорость разрушения и восстановления плюс-минус одинаковая. К тому же, энергия не спешила полностью восстанавливаться, замерев на одном уровне. Те крохи, что рождало ядро, как раз и шли, чтобы исцелиться. Не надо быть гением, чтобы понимать, если так дальше продолжится, я труп. Тупо кончатся силы, чувство голода и так уже проявилось. Еще час, два, а может 10, и я окончательно растворюсь, медленно и мучительно. Паника придала сил. Я дернулся. Раз, другой, десятый. Почти забился в судорогах, насколько мог, преодолевая тяжесть и слабость. Умудрился вытащить из пепла одну руку, а потом и вторую. Перевернулся на бок, выдохнул и сдул с лица слой пепла. Легче особо не стало, но объем повреждений снизился и пошла положительная динамика. Еще минут через 10 смог подняться на колени и опереться. Руки погрузились в пепел, и тут я прочувствовал, насколько сильно может разъедать. Ладони покрылись волдырями, боль подстегнула еще больше, и я окончательно поднялся. К этому моменту из одежды на мне оставалось да почти ничего. Обрывки ткани, что тлели, и от любого порыва ветра разрушатся. Запоздало сообразил, что нужно вызвать доспех, что и сделал. Но куда там, в нем сделать шаг, эпический подвиг. Ощущение как после хорошей пьянки. Сушняк, шатает и слабость. Пришлось скрыть броню и дальше двигаться так, обнаженным. Голый турист, мля, в аду. Еще минут 5 ушло на то, чтобы найти диск храма. Этот засранец, как ни странно, обнаружился целым и невредимым, за что ему отдельная благодарность. Что он выжил во всех передрягах, еще большее чудо, чем то, что выжил я. Пошатываясь, я огляделся вокруг и постарался осознать, где нахожусь и какие перспективы вырисовываются. С одной стороны виднелся поток лавы. Алое свечение расходилось от чего-то тягучего, что двигалось не спеша и изгибалось, как змея. Может, это что-то другое, а не лава, но узнаю, подобравшись ближе. С другой стороны, если оглядеться, ничего. Клубы пепла, темнота. Единственное, что смог рассмотреть, это места, куда обрушились куски островов. Они выглядели инородно на общем фоне безнадеги. Торчали огрызками. В животе заурчало, намекая, что надо озаботиться питанием. Да и отдых не помешает. Выбора особо нет. Сомневаюсь, что эти места полны пищи и хоть какого-то дружелюбия. Поэтому надо двигаться к обломкам. В конце концов, я несколько городов обрушил, где, как ни там, искать ресурсы. На каждом шаге ноги утопали в разъедающем пепле. Ощущение, будто по углям идешь. Я бы умер здесь давно, но организму хватало выносливости. В этих местах значительно жарче, чем наверху. Дышать тяжело, каждый вдох – сознательное усилие про прогонки воздуха. И кажется, что кислорода в целом меньше, поэтому чувство, что не могу надышаться. Успокоился кое-как, стараюсь дышать через раз, процессы внутри замедлились, поглядываю по сторонам, дошагаю размеренно. До первого обломка добрался за час, плевое расстояние, но как же трудно оно далось. Рядом с куском камня, что наполовину зарылся в пепел, нашел труп, наполовину разъеденный гулхар. Судя по кристаллу и его силе, третий ранг. От тела осталось, дай бог, половина. Да и то, какая она была. Мумии краши. Кристалл отковырял, энергию впитал. Ядро это не разовьет, зато поможет восстановить запасы, а то они так и остаются ближе к нулю. Сработало, и минут через 10 я почувствовал себя бодрее. Даже перелом закрылся, ребра хрустнули и встали на место. До этого шел с острой болью на каждом шагу. Но это такая мелочь на фоне общего самочувствия. Дальше блуждал от одних обломков к другим. Тел встречал, много, очень, больше, чем я был готов морально видеть. Но двигался дальше, не пропускал тела, забирал у них кристаллы. Иногда приходилось выкапывать, что особенно мерзко, учитывая запах, шедший от обгоревших трупов. Нашел одного мага четвертого ранга, он умер у меня на глаз. Когда подобрался к нему, то был на последнем издыхании, мало что соображал и, кажется, не понял, что к нему-то кто-то заявился. Так и сдох с безумным взглядом. Его кристаллу помог окончательно восстановиться, и теперь я передвигался вполне бодро, если сравнивать с тем, что было в начале. Но тяжесть сохранялась. Это место, эти земли, они имели гнетущую ауру. То, что здесь нет места для жизни, это очевидно. Я держался исключительно благодаря усилениям и тому, что тело давно перестало быть человеческим. Я пытался осматриваться вокруг с помощью магического зрения, но видел лишь хаос. Сам воздух был пропитан злой магией, что обжигало. Если бы не адаптация второго уровня, я бы тупо истлел тут. А так отделался тем, что кожа закоптилась, почернела, а волосы съежились, как бывает при высокой температуре. Гораздо реже, чем трупы, встречались целые дома. Я шел по кладбищу. Остров рушился хаотично, не было какого-то одного места, где сохранилось что-то. Это была сплошная мешанина из обломков народа Гулхар. Очевидно, что от падения любые строения превратились в груду щебня, и если в них было что-то ценное, то это разметало по округе или утащило под завалы. Но еду я все же нашел, как и немного воды, что было успехом само по себе. Единственное, что утешало, организм медленно адаптировался. Я привык к температуре, стал меньше получать урона. Казалось, легкие перешли на новый режим бережливых вдохов. Кожа огрубела, особенно на босых ступнях. А потом я нашел Ишкара. Он лежал изломанный, на куске скалы, раскинув в стороны руки. Одна из них была раздроблена, а нога, которую я отрубил, так и не восстановилась. К этому добавлялись множественные ожоги. Хрен бы я нашел тело, если бы не свечение от его кристалла. Его я узнаю из тысячи. Очень уже запомнился этот маг. Ишкар еще дышал. Жизнь едва теплилась в нем, но я чувствовал, как бьется сердце. Выпустил клинок и броню, после чего подошел. Боялся ли я атаки? Да. Но как уже успел заметить, здесь магия отказывалась действовать. Запас я набрался благодаря чужим кристаллу. Сам он не спешил пополняться. Да и выпустить заклинание наружу, хрен там. Расход в десяток раз больше, чем я привык, поэтому колдовать бессмысленно. Иначе бы мой путь был на порядок легче. Может, у мага и сохранились силы, но сомневаюсь. Если что, смогу уйти или убить его быстрее, чем он меня. Я подошел и аккуратно ткнул его лезвием клинка. Не чтобы убить, а чтобы проверить реакцию. Ее не последовало. Маг лежал в отключке.